Как и следовало ожидать, при сдаче автомобиля у меня проблем не возникло. Возможно, сотрудники службы проката все еще питали определенное уважение ко всяческим госструктурам. И справка начальствующего лица из полиции вполне их удовлетворила. А может, они даже надеялись получить компенсацию. Я слыхал, что кое-где и такое практикуется. Уточнять в любом случае не стал, потому что подобными нюансами не интересовался. Путь мой лежал во Франкфурт. Гера, супруга, а теперь уже вдова Зевса, обитала где-то там. Странное, половинчатое решение. Вроде разбежались в разные стороны, и вместе с тем не так, чтобы уж очень далеко. Чтобы, если совсем уж ностальгия заест, можно было быстренько, пусть и ненадолго, воссоединиться. Так что ли? Ну да, собственно, их семейная жизнь всегда была далека от идеальной. А кто из супругов-олимпийцев мог похвастаться идиллией в семейной жизни? Разве Гефест? И то лишь потому, что был слишком поглощен работой и не замечал выкрутасов Афродиты. Или старался не замечать. Так что сомневаюсь, что Зевс и Гера сильно расстроились положению, в котором им пришлось прожить последние века. Я садился в самолет, чтобы в очередной раз покинуть Грецию. Может быть, опять на тысячелетие. И странное дело, на сей раз без сожаления. Эта земля оставалась для меня родной. Ее воздух тоже, а вот дух... В этой стране я уже не чувствовал себя своим. Ее дух был для меня новым и труднопереносимым. Он был какой угодно. Православный, греко-католический, римско-католический и даже чуть-чуть мусульманский. Но духа старой доброй Эллады больше не было. Как Зевс ухитрялся жить здесь тысячелетиями? Все-таки на Дальнем Востоке нам было куда проще. Там старое смешалось с новым, и одно не стремилось вытеснить другое. Потому что новое, появившись там, уже утратило былой фанатизм. А старое и вовсе не имело тяги к каким-либо противостояниям. Наверное, поэтому мы и перебрались туда в таком количестве. Остальные ведь тоже разбрелись. Кто по Америкам, а кто в Австралию, где старое также уживалось с новым. И только Зевс и Гера остались в Европе, насквозь пропитанной духом новой веры. Что ж, найду ее, непременно поинтересуюсь, как им удавалось пересилить себя. А может быть, дело не в пересиливании? Может, Зевс врос в эту землю корнями, как гора, владыкой которой он считался, и просто не смог ее оставить? Эдакое проклятие королей. Ну да его уже не спросишь. Но что удерживало Геру? Неужели любовь к супругу? Если так, то удивляться не стоит. Любовь столь тонкая материя, что даже боги избегали рассуждать о ней. Самолет взлетел. Пользуясь тем, что небо было совершенно ясным, я посмотрел в иллюминатор. На горы, что громоздились справа по курсу. Вершина Олимпа тоже была свободна от облаков. Даже в этом ощущалась перемена, принесена новыми богами. В наше время гору почти всегда скрывали облака. Они исчезали лишь в одном случае, когда у Зевса было хорошее настроение, и он был всем доволен. А это случалось крайне-крайне редко. Что ж, прощай, Лада. На сей раз, пожалуй, действительно навсегда. Признаться, ты неприятно поразила меня. Изменившийся дух изменил и твоих сынов. Куда делись Ясоны и Тесеи? Где наследники героев марафона? Саламина, Гавгамел? Мне, конечно, довелось пообщаться лишь с очень немногими, но ни Янукидис, ни Геометракис, ни его вальяжный расплывчатый начальник не тянули на гордое имя Эллина. Размякли в роскоши, привыкли к достатку, и теперь при первых признаках грядущих трудностей выходят на площади, требовать, чтобы их не лишали привычной сытой жизни. Так поступали отвратнейшие из людей. Римский плебс, готовый за хлеб и зрелище вознести к вершинам империи кого угодно, что, собственно, империю в итоге изгубило. А ведь когда-то я, подарив людям тайну огня, с гордостью наблюдал, как из поколения в поколение твоя земля приносит мир все более мудрых и сильных мужей. Теперь же я никакой гордости не испытывал. Может быть, Зевс, живя здесь, и не выпускал из виду преемников фермопильской славы, но мне такие, к сожалению, не встретились. Виноваты ли в этом новые боги? Или все дело в том, что со временем даже камень выветривается? Не знаю, и боюсь судить. Потому что в последнем случае выходит, что и каждая следующая формация богов подвержена вырождению. Для меня, пусть не вполне бога, но их близкого родственника, это было бы довольно неприятно.